Явление 18. Те же графиня-бабушка, графиня-внучка. Ах, гранд-маман, вот чудеса, вот ново. Вы слыхали здешних бед? Послушайте, вот прелести, вот мило. Графиня-бабушка, мой трух, мне уши залошило. Скажи покромче. Графиня-внучка, время нет, указывает на Загорецкого. А где тут листвах? Пойду спрошу. Уходит.